Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. В студии Елена Майзель и доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов. А как это по-русски? Да, слушаем. Кто же нам дозвонился? Сергей. Здравствуйте. Вы знаете, я живу в ближней провинции. И, в общем-то, стараюсь посещать Петербург и как-то насытиться вот этой атмосферой, архитектурой. И иду часто по центру, люблю прогуляться. И вот тут, в самом центре, столкнулся, увидел на стене надпись, которая, в общем-то, культурный диссонанс у меня вызвала. Хотя потом несколько смягчился, потому что увидел букву, которую давно не видел, букву «Ё». Вот. А написано было «Йоксельбар». По-моему, это вывеска была. Вот. Ну, в общем, неловко говорить, но бар это, допустим, ну, заведение, где общаются, потребляя, ну, в основном легкие напитки, в общем-то, не отягощаясь как-то излишней скромностью. А вот слово «йоксель», модальность вроде понятна, а смысл? Могли бы вы проявить снисходительность и просветить нас? Смысл этого слова. Спасибо большое, Сергей. Ну, вот только что могу сказать, что есть такая детская считалочка. Йоксель, мойксель, балалайка, под столом сидит хозяйка, у хозяйки длинный нос, а зовут ее Барбос. И я к этому могу только добавить, к очень информативному стихотворению, я могу только добавить, что слово это, скорее всего, смысла-то никакого и не имеет. Можно предположить, что это один из многочисленнейших эвфемизмов, то есть... Типа елки-палки. Да, то есть вот таких... выглядящих пристойно, заменителей непристойных ругательств. Не исключено, что это относится к этому ряду. Мы знаем, что вот это словечко такое, тоже удвоенное, «йоксель-моксель», которым начинается стишок, приведенный Валерием Анатольевичем, иногда и используется в качестве вот такого заменителя ругательства. То, что хозяева бара решили назвать его вот таким словечком, может свидетельствовать только о том, что им хотелось как-то отличиться от других. То, что подобного рода заведения очень часто носят название такого ряда, нам очень хорошо известно. Ну, а если... те, кто придумывал это название, могут дать более развернутые сведения о том, какой смысл они вкладывали в это название. Если они нам позвонят, напишут, сообщат каким-то образом, мы будем им благодарны. Как это по-русски-то? Нас спрашивают, каково происхождение слова «карапуз». Ну, большинство филологов, которые русисты, знают, что одна из распространеннейших этимологий утверждает, что когда-то это слово писалось как «коротопуз», то есть буквально с коротким пузиком. И впоследствии, когда была утрачена эта этимология, «корота» перестала восприниматься. А маленького ребенка не короткое пузико. Но оно такое круглое, выделяющееся, видимо, не слишком высоко от земли. А, да? Вот такая смысле. Идея. Да. А почему сейчас пишется «карапуз»? Считается, что вот как раз затемнение вот этого корня «короткий» привело к тому, что из-за аканья мы стали писать вслед за произношением. Сюжет тот же самый, который мы находим, например, в слове «калач», который когда-то писался «колач», потому что обозначал круглую форму, или «каракатица», которая должна писаться «коракатица», потому что здесь тот же самый корень, что и «окорок». Но, если возвращаться к «карапузу», есть, оказывается, и вторая этимология, которая... А как «каракатица» с «окороком» связана? Нога. То есть это такое много-много ног, да, и вот «окорок» — это тоже кусок соответствующего животного. А вот если... Соответствующий кусок животного. Соответствующий кусок. Ну, и соответствующего животного, наверное. Не у каждого животного, наверное, есть окорок, хотя это нас вводят в Но в кухню. У каракатицы это очень смешно. Ну, изначально это было так и названо. А вот по поводу второй этимологии карапуза, оказывается, в тюркских языках карапуз может обозначать еще и арбуз. И тогда получается, что здесь метафора, выражающая форму вот этого живота, и может быть такая этимология тоже. Но подчеркну, обычно считается, что перед нами затемнение внутренней формы от коротопуз. Как это по-русски-то? Да, еще вопрос по телефону. Слушаем, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня такой вопрос. А представьтесь, пожалуйста. Дмитрий Львович, вот верно ли мое предположение, что русское существительное заимствованное «бомба» заимствованное из жаргона сицилийских мафиози, вот именно мафиози, потому что не может ли это происходить от итальянского слова «бомбино», то есть «малыш». Но мне кажется, бандиты вполне могли назвать ручные гранаты бомбами. Это вы так придумали? Нет, это мое предположение. Можно сказать, фантазия. Испорчено ли это, или это все-таки имеет какое-то основание? Дмитрий Львович, ну, вспомним, что бомбино вообще-то по-итальянски пишется через А, бомбино. Да, и поэтому ваша история, конечно, красивая, но ни к Сицилии, ни к мафии, ни к итальянскому языку не имеет отношения. И к русскому тем более. Да, можно вспомнить, что бомба и в английском, и в французском, и в немецком будет звучать абсолютно одинаково, во всяком случае, корневой комплекс. И это... гласный в том числе. Да, да, через О. Да, в любом случае никак не через А. И латинское «бомбус» означало «шум и жужжание». Вот, собственно говоря, вся история. То есть понятно, что бомбы производят соответствующий звук, поэтому звук они были так названы. Ну и потом, Дмитрий Львович, для того, чтобы предполагать происхождение, заимствование какого-то слова русским языком из жаргона сицилийских мафиози, надо сначала хотя бы представить себе, каким образом могли быть осуществлены контакты между этим жаргоном и русским языком. Мафия всех стран соединяется, да? Интернационально. Как это по-русски? А вот Николая какой вопрос мучает. Объясните, пожалуйста, происхождение слова «поп» как название священника. Какое имеет отношение слово «поп» к такой детали человеческого тела, как попа? Никакого, Николай. Само происхождение слова «поп» достаточно прозрачно. Если мы вспомним события, которые были в Риме, да, выборы папы римского, то вот тот самый папа однокоренной со словом «поп», и это заимствование из греческого языка, кстати, который подарил нам не только «папа», но и «попадью». Вот есть такое понятие, как унификс, то есть суффикс или приставка, который существует только в одном слое. Вот «попадья», «адья» — это классический пример такого унификса, потому что мы взяли не только самого папа, но и его жену. Правда, есть и другая интерпретация. У греков взяли. Да, да, у греков. Из греческого языка. Правда, есть интерпретация, что якобы слово «поп» восходит к немецкому «пфафо», но думаю, что здесь вторичное заимствование, скорее, это «пфафо» также восходит к древнегреческому «поп». А поп там означает просто священник. А вот попа никакого отношения к священнику не имеет. Интересно, что этимологические словари не дают этимологию этого слова. Думаю, потому что, во-первых, это детский язык, а этим традиционно пренебрегают серьезные лингвисты. А с другой стороны, думаю, что здесь достаточно прозрачна звукоподражательная форма. Не более того. А как это по-русски? Адель нам пишет, на концерте в Капелле ведущий говорил, вызывается на сцену. Мне кажется, что вызывать можно на допрос или к доске ученика, а на сцену можно приглашать. Может, я не права? Спрашивает Адель. Адель, мне кажется, что вы совершенно правы, и добавить мне нечего. Конечно, на сцену нужно приглашать, а не вызывать. Как это по-русски? Слушаем, кто нам еще дозвонился? Сергей. Я разделяю вот обеспокоенность радиослушателей засильем иностранных слов. Сам был свидетелем в магазине словаря новейших иностранных слов, вот типа мерчендайзер, девелопер и так далее. Это объемом где-то 3 кирпича. Вот. А почему бы нам не предлагать свои варианты? Так кому? Миру? А? Миру? Или внутри да нашей нет, страны? Нет, вот в радиостанцию звонят люди, вот что-то ведь могут же предложить свое. А там кто-то услышит, глядишь, это оно и что-то и закрепится. Так вы с таким предложением звоните? Ну, у меня тоже есть какие-то свои наработочки. Или что же вы сделаете с мерчендайзером? С мерчендайзером это я ничего пока, это сложное явление, понимаете? Новые явления, они какой-то аналог в отечественной жизни. И самая большая-то тут проблема, что не мы задаем технологический и прочий курс. Хорошо, тут ну да. Промышленность, торговля наша как бы сейчас инициируется той, ну, другой странами, культуры. Да, другой культуры, другого языка. В этом прежде всего проблема состоит. То есть развивая свою науку, свою промышленность, мы, как говорится, и спутников дадим, и всего остального. А хорошо, но поделитесь наработкой-то своей. А ну вот, допустим, шапка-треуголка была в свое время. Ну это уж когда была-то? Да, потом бикорн. А сейчас вот шапка, допустим, бейсболка, да? Так, и как вы ее ну, предлагаете? Ну, бейсбол у нас не играют. Даже в лапту перестали играть. Но, и, то есть, к происхождению название не имеет никакого отношения. А вот, ну какой-то вот налет туповатости на человека она набрасывает. Что совершенно ни к чему Петербург. Хорошо, ваше предложение. Ну, тупоголовка. Поголовка? Ого, тупоголовка. Ах, тупоголовка. Недобрый вы человек, Сергей, недобрый. Угу. А добрый, пожалуйста, вот пускай наши модельеры озаботятся петербургским стилем. У нас исторические очень богатые традиции. Что-то интересное можно создать. Ведь был же советский стиль. Потому что сейчас вот такая сексуализация одежды, она уже давит. И, в общем-то, голову уводит от мыслей. Что она хочет надеть тупоголовку. Она приковывает сознание наше к поверхности тела и к этим ощущениям, но мы ничего не создаем при этом. Уподобляемся, ну, вот этим экспериментальным крысам, которые из себя постоянно извлекали удовольствие, и в результате... Сергей, вы знаете, я, пожалуй, с вами соглашусь вот в чем. В том, что, конечно же, имеет смысл искать российские, основанные на корнях нашего языка, соответствие заимствованным словам. В этом отношении, по моим наблюдениям, мы, носители русского языка, почему-то, ну вот, как-то стеснительны. Опять же, по моим наблюдениям, те же, допустим, немцы или испанцы не стесняются, возможно, какой-то неуклюжести, первоначальной неуклюжести слов, которые представляют собою, ну вот буквальные по частям слова переведенные термины, переведенные с английского, допустим, на немецкий язык. Если вы откроете, допустим, Windows, вот в компьютере Windows немецкоязычный, вы обнаружите, что там вот всех тех терминов, которые нам знакомы по англоязычной версии Windows, там их практически нет. Вся эта терминология просто переведена на немецкий язык. Очень сходные вещи есть в испанском языке. Говорю о том, что мне действительно известно. У нас этого меньше. Мы почему-то стесняемся вот делать такие поморфемные переводы. В лингвистике это называется поморфемным переводом. Но состоится это, изменится эта тенденция или нет, предсказать очень трудно. Одно известно и ясно. Конечно, с этой болезнью как-то будем бороться. Ну что ж, спасибо всем тем, кто звонил нам сегодня в студию, присылал сообщения на пейджер и, конечно, тем, кто пишет нам письма. Напомню наш адрес. 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». С вами прощаются доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. До встречи в эфире, друзья!